Глава вторая. Когда разошлись двери лифта, в кабине она стояла одна. Флетч как раз надевал пиджак. В первое мгновение он решил, что грезит. Да и откуда взяться здесь этой девушке с карими глазами? «Фредди!» — воскликнул он. «Чтоб мне провалиться на этом самом месте! Единство и несравненно! Фредди Эрбатнот!» «Флетч, это я!» «Спускаетесь в бар?» «Нет, поднимайтесь к себе». Автоматические двери лифта начали закрываться, но он успел проскочить в кабину. Отметил, что горит кнопка с цифрой 8. «Я рад вас видеть». «Раньше я такого не замечала». «Послушайте, Фредди, далась вам эта Виргиния. Ну что я могу сказать? Я ошибся». Вы же сами знаете, эти журналистские сборища кишат агентами спецслужб. Вот я и подумал, что и вы из их числа. Я честно журналистка, мистер Флетчер. Фредди вскинула голову. Не то что некоторых, кого я и знать не хочу. Честная, согласился он. И известная. Знаменитая. Кто не читал блестящих статей Фредерики Эрбатнот? «Так почему же в Виргинии вы не знали, кто я такая?» «Ну, тому причиной невежества. Долго жил в чужих краях. И никогда не читали Ньюс Уорлд. Мой дантист не выписывает это уважаемое издание. И никогда не заглядывали в Ньюс Уорлд Синдикейт. Ну, преступность меня не интересует. Приятного мало. Кому охота знать, что отыскал коронер в кишках убитого?» Я не хочу знать, что у меня в кишках. Я зарабатываю на жизнь статьями о преступности. Ну, они самые лучшие. Все так говорят. Статьи Фредерики Эрбатнот – эталон. Правда ли, что губернатор Уиллер назначил вас своим пресс-секретарем? Я еще не виделся со старым воителем. Двери кабины открылись. Ему хватит одного взгляда, чтобы отослать вас обратно на детскую площадку, Флетч. Вместе с ней он вышел на 8-м этаже. А что вы делаете в этом городе, Фредди? Приехали на какой-нибудь судебный процесс? Нет, решила поучаствовать в предвыборной кампании. Она зашагала по коридору. Как? Вы оставили журналистику? Записались в добровольцы? Отнюдь. Я по-прежнему принадлежу к когорте честных журналистов. Что-то я вас не понял, Фредди. Вы же криминальный репортер, а тут политическая кампания. Она вытащила ключ из кармана юбки. А разве политическая кампания не похожа на судебный процесс с присяжными? Да нет, лишь частично. За поражением на выборах обычно не следует тюремного заключения. Фредди повернула ключ в замке. «Мое присутствие нервирует вас, Флетч?» «Нет, скорее возбуждает». «Ну тогда расскажите, что вам известно о девушке, убитой этой ночью в мотеле?» «Убитой?» «А вы ничего не знаете?» «Да нет». «Ее нашли на асфальте, голую и избитую, жестоко избитую. И тут мне даже не нужно заключение коронера. Я все видела своими глазами». Она то ли бросилась вниз с балкона, то ли ее заставили броситься, или просто сбросили. У Флетча округлились глаза. Но не прошло и получаса, как она умерла, Фредди. За это время вы не успели бы добраться сюда из Нью-Йорка, в Лос-Анджелес или откуда-то еще? Где вам сообщили о случившемся? А, так что-то вам известно? Я знаю, что полчаса тому назад какая-то девушка прыгнула с крыши. Может, и разбилась насмерть? Милый Флетч, как всегда, вы обо всем узнаете последним. Не всегда, лишь в присутствии несравненной Фредерики Эрбатнот. Я пригласила бы вас к себе, но в прошлом мои попытки постоянно натыкались на грубый отказ. А что вы еще знаете об этой девушке? Не так много, как в скорости выясню. Ну, в этом я не сомневаюсь. Спокойной ночи, дорогой Флетч. Флетч придержал уже готовую закрыться дверь. Фредди, что побуждает криминального репортера освещать предвыборную кампанию? Она приподнялась на цыпочках и чмокнула его в нос. А что толкает газетного курьера в пресс-секретаре кандидатов в президенты?